Ненавижу. Пока мы с Димой занимались всякими сомнительными с точки зрения морали и этики вещами на пустынной набережной, Марк доделал свою часть перевода и прислал мне полный файл. Мне осталось только свести ее с моей частью, отредактировать, проверить терминологию и более-менее припудрить наш с ним очень разный стиль. Чем я и занялась, утащив ноутбук на террасу. Ко мне никто не совался, в квартире хлопали двери, что-то шуршало, я смутно слышала голоса, но мне было пофиг. Пусть чем хотят там занимаются, а я буду работать. На самом деле это самый простой и надежный способ сбежать от мира. Когда ты работаешь, нет чувства вины за лень, никто тебя не отвлекает и можно совершенно не думать ни о чем другом. Это же работа, важное дело. Никто не расскажет, что ты пытаешься увильнуть от решения проблем, потому что работа, конечно, важнее всего. Надежно, дешево, непробиваемо. Так что я сидела до темна с волшебным алым закатом на заднем плане. Разве что встала, чтобы сдернуть с сушилки худи, когда стало слишком свежо. И закуталась в покрывало, когда худика стало недостаточно. Закончила, отправила. Посидела немного в тишине и темноте, надо было поесть, но когда я так расстроена, кусок горла мне не лезет. Делать было нечего, поэтому я скачала игру, которую давно советовали друзья. Время убивалка, говорили просто идеальное, то, что нужно. Пока я генерила персонажа, выбирая тени глаз, зеленые, всегда хотела и волос красный, разумеется, ко мне прилетел комар, сел на локоть и укусил, тварь такая, прямо куда-то в нерв. «Да ты охренел!» — возмутилась я вслух. «Ты в такой холод должен спать, а ты жрешь. Жирное на ночь вредно вообще». Но он не внял и пристроился на второй локоть, видимо, в надежде, что тут судьба будет благосклоннее. Судьба в моем лице комара прибила нафиг и бодро поскакала своей зеленоглазой красноволосой персонажкой по начальным локациям в игре собирать квесты. Второй комар, который прилетел, судя по направлению полета, укусить меня прямо в глаз, выбесил еще сильнее. «Да вы, блин, шутите!» Я раздраженно сгребла покрывало. Ноутбук, чашку с остатками чая и вернулась в комнату. Марк поднял голову от читалки, Дима оторвался от ноута. Кажется, они ждали, что я что-нибудь скажу. Но я только устроилась на свободном диване, укрылась и заново погрузилась в игру. Черт его знает, что в такие игрушки подмешивают. Героин, что ли? Вроде все как обычно, бегаешь, убиваешь мелких монстров. Выполняешь квесты, типа «собрать 10 ромашек». А затягивает так, что глаза я подняла только когда Марк, убрав все на кухне, сходив в душ, остановился рядом со мной в одном полотенце на бедрах и спросил. «Ириска, тебе бойлер включить?» «Что?» Не сразу врубилась я в реалии Южной Европы, после бодрой беготни по фэнтези-городам. «Ты в душ пойдешь? Тебе воды нагреть?» «А-а-а!» — помотала головой. «Как жаль, что не существует огненных заклинаний». «Нет», — Димка ехидно прокомментировал. «Меня ты спрашивать не стал». Марк молча щелкнул выключателем, снова подошел ко мне. «Ты обижаешься?» «Нет». У меня был первый большой квест для перехода на новый уровень, и никак не находился дракончик с золотым яйцом. «Ириска, на что ты обижаешься?» Продолжил лезть Марк. «Бесите». Я скатилась по крутому склону и, наконец, нашла драконье гнездо, поэтому отвечала, не отрываясь от экрана. «Оба! Теперь всем по кусочку от меня досталось, так что идите к черту!» Марк сел рядом, вздохнул и медленно провел теплой сухой ладонью по моей голой лодыжке. Задержал руку. «Иди к черту!» Не отрываясь от игры, сказала я. «Ладно». Он ушел в спальню. Надеюсь, они наконец воссоединились там с чертом. Что там думал обо всем этом Димка, я не интересовалась, но у меня как раз шел самый замес в пещере троллей, когда он тоже сходил в душ, вернулся, даже без полотенца на бедрах. Так себе зрелище рядом с экраном ноутбука. И поинтересовался. «Спать идешь?» «Нет», — отмахнулась я. «Вообще?» «Угу». «Что будешь делать?» «Играть». «Черт, как не вовремя меч сломался! Теперь опять в город пилить кузнецу». «Всю ночь?» «Всю». Я вздохнула, откидываясь на спинку дивана, пока моя воительница чесала по лесным тропинкам, включив автоматический поиск пути. «А потом?» «Как утром свалите, пойду спать!» Пожала я плечами. «Ир, не дури!» Димка присел на корточки и заглянул мне в лицо. «Не дурю! Не хочу я с вами больше тискаться в кровати. Мы же не будем на тебя накидываться. Ничего не изменилось». Он протянул пальцы, чтобы убрать прядь моих волос от лица. Я отдернула голову. «Просто не хочу, отстань!» «Ир, что за идиотские истерики, а?» Уже сердито спросил Димка. Он сжал ладонями мои колени, забрал ноут и отставил его на кофейный столик. Я проследила за своей героиней, бежать мне там было еще далеко. Смирила взглядом Диму. «Шел спать, иди! Я тебе мешаю!» «Ты решила нам теперь мозги повыносить, что ли?» «Нет, я просто решила всю ночь играть. Мозги повыносить решил ты». «Ладно». Он сел рядом со мной, закинул руки за голову. «Я тоже не пойду тогда». Я потянулась к ноутбуку и пожала плечами. «И какой смысл?» «А в твоем демарше какой?» «Не хочу с вами в постель, а твое выступление только сделает все хуже. Если ты утром пойдешь туда отсыпаться, мне придется не спать еще дольше». «А ты можешь просто перестать выебываться?» Зло спросил Димка. «И просто пойти уже в блядскую спальню». «Не ори, а то у меня ощущение, что я за тобой замужем, только развестись почему-то нельзя». Равнодушно отозвалась я, вновь утыкаясь в игру. Из спальни показался сонный Марк, сощурившийся на яркий свет. «Чего кричите? Что случилось?» «Она собирается всю ночь тут сидеть, пока мы спим, лишь бы не ложиться с нами», — пояснил ему Димка. «Зачем?» — не понял Марк. Он потер лицо руками и подошел поближе. «Ты тупой?» — поинтересовался тот. «Сказал же, чтобы не ложиться с нами». «То есть мы вернулись к началу наших отношений?» Марк перегнулся через спинку, вглядываясь в мою игру. «Вон там у тебя за спиной коряга, подними сундук, потыкай туда». «Прекрасное было время», — мечтательно отозвалась я, в самом деле выуживая из-под коряги сундук, а из него зелье высшего уровня и кучу денег. «Особенно за секунду до вашего появления». «Хорошо». Марк ушел в спальню, вернулся с подушкой и пледом. Завернулся в него и устроился прямо на полу вдоль стойки, подложив подушку под голову. «Ты чего?» Я оглянулась, едва не попавшись агрессивному скелету из-за этого. «Буду тут спать». «Отличная идея!» Димка тоже скрылся в спальне и вернулся с одеялом. Подхватил ворох декоративных думочек с кресла и направился на балкон. «Там комары!» – предупредила я. «Тем лучше. И холодно, на полу, кстати, тоже!» – обернулась я к Марку. «Бывает!» – философски отозвался тот. «И что вы хотите доказать?» – громко спросила я, чтобы и Димочка там услышал в своей кормушке для комаров. «Ничего!» – откликнулся он. «Я все равно буду сидеть за игрой!» «Сиди, а мы будем спать». Марк завозился за спиной, я покосилась. Он закрыл голову подушкой, чтобы не мешал свет. Что ему мешало на полу поспать, когда они сюда в первый раз приперлись? «Я что, даже спокойно поиграть не могу? Без ваших выебонов?» «Можешь», — милостиво разрешила Димка с террасы. «Блядь». Я захлопнула ноут, кинула его на стол с такой дури, что тот чуть не раскололся и ушла в душ. Горячая вода еще оставалась, свежие полотенца тоже, а зубы я чистила так яростно, что забрызгала все зеркало и не стала вытирать. Пусть Марк мучается, нехер. Выходя из ванной, надеялась, что эти два идиота перестали выкобениваться и вернулись в спальню, но нет. С пола доносились глубокое медленное дыхание, на террасе было тихо. Если комары и прилетели на ужин, Димка стоически выносил их укусы. Ну и отлично. Одной в кровати было непривычно просторно и холодно, но я разделась до нога и завернулась в одеяло. В кои-то веки можно поспать голой, как мне нравится. То ли от переизбытка секса, недосыпа, то ли от нервов и солнца, вырубилась я мгновенно и так крепко, что даже чувствуя сквозь сон, что сначала с одного бока, а потом с другого стало намного теплее, проснуться не смогла. Только пригрелась и провалилась еще глубже в сладкие долгие дремы о теплом море и хлопающих на ветру белых парусах. Ну и проснулась с утра посередине между ними. Оба лежали голые, как и я, закинув на меня кто руку, кто ногу. Димка губами прижимался к моему плечу. Марк спал не как обычно, повернувшись спиной, а тоже лицом ко мне, положив руку на живот. И два очень горячих члена терлись о мои бедра с двух сторон, отменно твердых по случаю утренней эрекции. Я взвела очи горе. «Ну вот как это называется все, а?» чертовы пушистые теплые щенятки. Чертовы невыносимые, ужасные, надоедливые щенята, которые пришли ко мне даже после того, как я закатила им скандал. Я хлюпнула носом. Ненавижу их обоих, ненавижу. Пусть уезжают, улетают, уматывают куда хотят. А то я привыкну. Отвыкать будет слишком больно. Я уже пробовала.